«Мой сокол!» — приветствовала она его радостно. «Сподобила меня пречистая дождаться этой минуты!» «Сестра Ликерия!» — обратилась она к сидевшей в углу черничке. «Сними-ка ладанку, что висит на ризе угодника Николая!» Черничка исполнила безмолвно волю своей патронессы. «Пусть мощи святого угодника, зашитые в этой ладанке, хранят тебя от всяких бед и напастей», сказала она торжественно и, осенив снятыми реликвиями наклоненную голову сына, надела их ему на шею. «А теперь спеши, чтоб не опередила тебя чутка. Ну, с Богом, со Христом!» Перекрестила она его еще раз. Мазепа с чувством поцеловал благословившую его руку и бодро вышел из покоя, промолвивши: «Будьте покойны, мама! Сын ваш исполнит свой долг!» Весь этот день пани Мазепина провела бодро и в особенном возбуждении, поднявшем ее жизненные силы. Поддерживаемая черничкой, она, хотя тихо, но переходила и в другой покой, и в светлицу, призывала к себе несколько раз Вицента и расспрашивала, хорошо ли он спорядил команду. Старый слуга передавал обо всем с восторгом, хвалил свою распорядительность и хвастал, что он сам собственноручно спорядил две небольшие пушки и отправил их на всякий случай с отрядом. Так прошел день. Ночь провела пани в молитве. Но на следующий день, несмотря на свой железный характер, начала волноваться. И чем дальше шло время, тем больше ее одолевала тревога. Она велела пяти всадникам разъехаться по дороге мили на три вперед, в полумильном расстоянии один от другого, и передавать один через другого известие, летя, сломя голову. Теперь она ежеминутно гоняла и Вицента, и Черничку к сторожевой башне спросить вартового, не видно ли верхового гонца. Наконец, в сумерки уже только ей дали знать, что отряд с вельможным паном ротмистром благополучно возвращается назад. Не было границ восторгу матери. Но вместе с тем и нетерпению ее не было границ. Она распорядилась осветить парадно весь замок, велела перенести в переднюю свое кресло и, дотащившись с трудом до него, уселась и начала ждать с необычайно жгучим волнением своего сына. Наконец завизжал подъемный мост, заскрипела брама, послышался топот коней, а через минуту и торопливые шаги ее сына. «Где Фальбовский?» — остановила она его хриплым голосом. «Вели сейчас же привести его ко мне». «Фальбовского нет», — ответил с отчаянным жестом Мазепа. «Как нет? Где же этот злодей?» «Прослышали уже все мастивые, что Дорошенко на них поднимается, и удрали заблаговременно». «Трус!» — вскрикнула с презрением мать. «Но что же ты сделал?» «Сжег весь двор, а поселянам отдал на поживу такие его скирды, амбары и все добро». «Это ты хорошо сделал. Но враг, враг смеется на воле!» — стиснула она кулаки. «Клянусь клинком этой сабли», — обнажил ее побледневший от внутренней боли Мазепа, — «что найду его, где бы то ни было, и смою его кровью позор». «Аминь», — произнесла сурово взволнованная благородным негодованием мать и, протянув сыну руку, поцеловала его в наклоненную голову. После этого эпизода, взволновавшего было тихую гладь мазепинского стоячего плеса, жизнь в замке вошла снова в свою колею. Пани Мазепина дня через два